И потом они некоторое время летят молча, а после молчания снова начинают мечтать. «Клара!» — снова крикнул Банов и махнул ей рукой, как бы подзывая подлететь поближе. «Клара!» Она тоже помахала в ответ. Что-то крикнуло, но директор школы не услышал ее голос. И тут ему показалось, что они сближаются. То ли и ветер как-то закрутился на одном месте, то ли что-то другое происходило с небесной тканью. Но действительно, Клара и Банов приближались друг к другу. И вот уже до ушей его донесся женский голос. «Товарищ Банов! А-а-а!» Банов снова обрадовался. Между ними оставалось 20 метров. Земля приближалась медленно, и на нее летевшие не обращали внимания. «Вы сосчитали до 45?» — криком спрашивал Банов. «Нет!» — смеялась в ответ Клара. «А вы?» «Нет!» — мотал головой директор школы, и тут же, сообразив, что они отлично слышат друг друга, закричал. «Клара, вы для меня очень много значите, вы понимаете?» «Да!» — крикнула Клара и заулыбалась широко. «И вы тоже для меня много значите!» Солнце ослепило вдруг Банова, и он зажмурился и почувствовал тепло солнечных лучей на своем лице. Это было ощущение счастья. Не хотелось открывать глаза, так вот лететь и лететь. «Товарищ Банов!» — кричала Клара. «Посмотрите!» Банов вдохнул полный и легкий. Воздух был сладким, как мороженое. Внизу уж недалеко была земля. Поле, дорожка, по которой шли куда-то люди. Маленькие люди, таких из пулемета с этой высоты не попадешь, только распугаешь. А дальше искрилась на солнце речушка, один берег, который был выше другого. Над ней, склонившись, плакали ивы, действительно огромной силы красота русской земли. И Банов почувствовал эту красоту. Ему захотелось сказать еще что-нибудь важное Кларе, но что? Самое важное уже сказал ей. «Товарищ Банов!» — снова кричала она. «Огромное спасибо! За все огромное спасибо!» Банов кивнул. Речушка, очаровавшая обоих парашютистов, приближалась, а приближалась она с такой скоростью, что Банов подумал, будто в его парашюте образовалась дырка, и он нервно глянул вверх, но там было все в порядке. А ветер снова свистел в ушах директора школы, и он же дергался на стропах, стараясь замедлить падение, но земля была уж слишком близко, и, испугавшись ее, Банов поджал ноги и так долетел до земли, повалившись на песок более низкого берега речушки. Тут же его накрыл белый шелк парашюта, и он запутался в нем, пытаясь выбраться наружу. Глава 25. Спать уркуемцу Дмитрию Воплахову определили койку в общей казарме. Но не успел Дмитрий выспаться после отлета Добрынина, как его растормошил невысокий лосоватый солдатик. «Товарищ гражданин», — говорил солдатик, — «вас командир зовет, срочно зовет». Нехотя поднялся Воплахов в такой удобной пружинистой кровати. Хорошо, что спать он лег, не раздевшись, только оленю доху скинул рядом на пол. Не пришлось ему потому тратить время на диване. Сразу же и вышли они с солдатом на покрытый гладким снегом двор. «А-а-а, заходи!» Радостно прогремел басом полковник, увидев в дверях своего кабинета заспанного уркуемца. «Я обещал твоему начальнику, что ты здесь скучать не будешь, так что давай научу тебя в карты играть».